«Гусь-гусь» представляет. Суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 4. Двуречье. Лекция 5. Как люди верили. Одна из самых знаменитых, наверное, легенд во всей истории человечества – это библейский рассказ о Вавилонской башне. Рассказ о том, как люди решили добраться до неба. Они стали строить огромную башню, сошлось огромное количество людей, которые занимались строительством, и они уже почти добрались до неба, но Богу это не понравилось. Он увидел в этом проявление гордыни. Но он не стал разрушать башню, не стал метать громы и молнии, а он просто смешал языки. До этого строители все говорили на одном языке, а теперь они перестали понимать друг друга, поссорились и разошлись. Вавилонскую башню изображало множество художников, о ней всегда вспоминают. Когда говорят, ну, настоящий Вавилон, то хотят показать, что здесь говорят на самых разных языках. А в Вавилоне действительно люди говорили на многих языках, потому что сюда приходили с разных концов тогдашнего мира. Но почему башня? Откуда взялась эта легенда, именно связанная с Вавилоном? Наверное, создатели библейских книг считали, что в таком великом городе, как Вавилон, людям действительно легко возгордиться, и поэтому эту историю о невероятной гордыне, о борьбе с Богом, они поместили именно в Вавилоне. Но башня здесь возникла не случайно. Мы знаем, что в Вавилоне было много храмов, посвященных разным богам. Но в центре города стоял огромный храм, который вызывал огромный интерес, и о нем рассказывали по всему миру. Но мы не знаем точно, как он выглядел. К сожалению, он несколько раз разрушался, потом его перестраивали, потом он снова рушился. Александр Македонский, захвативший Вавилон, приказал разобрать вообще эту башню. Он хотел потом перестроить ее, но умер, и перестройка не получилось. Потом один из царей споткнулся, когда приносил жертву богам в башне, решил, что это дурной знак, и приказал вообще ее разрушить. Ну и в результате башню разобрали, а из ее кирпичей построили театр. Так что мы можем только примерно представлять себе, как она выглядела по разным описаниям. Но даже по этим описаниям понятно, что это была непростая постройка. Назывался этот храм Этеменанки, что значит «Дом основания неба и земли». И уже по этому названию ясно, что это был самый главный храм в городе, который идет от неба до земли. Мы уже говорили о дороге процессий, которая вела к этому храму. Дорога, украшенная плитами невероятной красоты, покрытыми прекрасной краской, где главный цвет был синий, сверкавший на солнце, где были изображены какие-то удивительные сказочные животные. И вот по этой дороге во время праздников шла процессия к Этеменанке. Она подходила к храму, а храм был, как считают ученые, высотой около 90 метров. Это очень много. Но это меньше, скажем, чем пирамида Хеопса. Но все равно это огромная высота. Тем более тогда. Сегодня мы привыкли к высотным домам. И даже если мы не живем в небоскребе, то мы видели по телевизору, в интернете фотографии множества домов, в которых больше 100 этажей. А люди древности в основном жили в маленьких домиках. И можно себе представить, какое впечатление на них должна была производить такая башня. Мы знаем, что в ней было 7 ярусов, 7 этажей, как мы бы сказали. И каждый этаж был покрашен в свой цвет. Мы знаем, что на вершине самого верхнего этажа находился храм. Вот туда-то поднималась процессия, и там совершались жертвы. То есть это была какая-то невероятная совершенно постройка, и не случайно легенды о ней передавались из поколения в поколение. Кому же там приносили жертвы? Скорее всего, главному вавилонскому богу, которого звали Мардук. Вообще в двуречье знали множество богов. Но Мардука особенно ценили в Вавилоне. О нем рассказывали много разных историй, а главное заключалось в том, что когда-то давным-давно, в самом начале времен, он победил страшное чудовище Тиамат. Он взял лук, дубинку, сеть. За ним следовали ветры, которые служили ему, бури, которые помогали ему. Он встал на колесницу и отправился сражаться. В страшном бою Мардук сразился с этим жутким чудовищем. Тиамат была очень сильна, но Мардук оказался сильнее. Он бросил в ее пасть злой ветер. И та не смогла закрыть пасть и начала раздуваться, потому что ветер надувал ее, словно такой огромный страшный воздушный шар. Он бросил сеть и опутал Тиамат, и она пыталась вырваться, но не могла. И тогда он натянул тетиву, выпустил стрелу, и Тиамат погибла. И таким образом все те страшные силы, которые стояли за Тиамат, которые могли разрушить весь мир, были побеждены. И Мардук создал новый мир, правильно устроенный. Из тела Тиамат он сделал небо, землю, горы, реки, тигры, Евфрат. То есть он как бы организовал мир. И это было великое достижение Мардука. Но Мардук не был единственным богом. В двуречье богов было множество. У каждого города, конечно, был свой бог-покровитель, которого они особенно уважали. А было множество богов, которым поклонялись все. При этом про некоторых из них мы почти ничего не знаем. Про таких богов ученые говорят, что это отдыхающий бог. Вот был бог Ану. Про него говорили, что он когда-то создал мир, а с тех пор почти никаких и легенд о нем не осталось. Наверное, это был такой древний бог, и почти все легенды забылись. Они были оттеснены рассказами о других богах. Например, в двуречье очень почитали и уважали бога Энлиля. Интересно, что о нем говорили вещи, похожие на то, что говорили и о боге Мардуке. Он тоже отделил небо от земли, он тоже создал массу вещей, необходимых для людей. И он же мог повелевать стихиями. Странно, а как же Мардук? Наверное, дело в том, что в двуречье было много разных народов и много разных городов. И когда-то в одном месте рассказывали мифы о Мардуке, в другом об Энлиле. Ну, а постепенно все это объединялось вместе. Была знаменитая богиня, которую и любили, и боялись, которой всегда поклонялись. Шумеры называли ее Иннана, а в Вавилоне ее называли Иштар. Это была богиня любви, богиня плодородия, богиня, без которой не могло бы быть жизни. И про нее рассказывали очень важную легенду, похожую на то, что и в других местах рассказывали про похожих богинь. О том, как эта богиня Иннана, Иштар, вдруг решила спуститься в подземное царство. А подземным царством управляла ее сестра, которую звали Эрешкигаль. Но это было страшное злобное чудовище. Мы не знаем, зачем Иштар пошла туда. Но мифы не должны объяснять нам. Просто почему-то ей понадобилось пойти туда, куда уходят мертвецы. Ей, богине, которая отвечала за жизнь, за продолжение жизни. И это был страшный спуск. Она проходила одни ворота за другими, и у каждых ворот стоял стражи, и каждый страж срывал с Иннаны какие-то талисманы, украшения, одеяния, которые оберегали ее. И когда она пришла к Эрешкигаль, то на ней уже не было ничего, что могло бы ее защитить. И Эрешкигаль, как было написано в древних текстах, посмотрела на нее взглядом смерти, и Иштар умерла. Что происходит, когда богиня плодородия уходит в подземный мир? Вот когда мы говорили о том, как возникало земледелие, то говорили о разных верованиях. Вот греки считали, что когда Аид похитил Персефону, дочь богини Деметры, и Деметра скорбила без своей дочери, то вся природа скорбила вместе с ней, и не рождались ни плоды, ни деревья, ни пшеница, и миру угрожала смерть. Примерно то же самое произошло, когда Иштар оказалась в подземном царстве. Вся жизнь на земле остановилась. И боги стали требовать, чтобы Эрешкигаль оживила Иштар. Но если ты уже один раз спустился туда, в подземное царство, то просто так выбраться нельзя. И Эрешкигаль потребовала замены. Но кто же пойдет вместо Иштар? Подземное царство, в страшное темное царство. Иштар решила это сама. Она отправила туда своего возлюбленного пастуха Думузи. Ну, Рози, наверное, не очень хотела этого, но его никто не спрашивал. Но боги смилостивились и постановили так, что полгода Думузи будет проводить под землей, а на полгода он будет возвращаться к Иштар. И тогда природа снова будет просыпаться и снова ликовать. В Двуречье было еще очень много богов, о которых рассказывали самые разные легенды. Но вот что интересно. Если вернуться к Вавилонской башне, или вернее к башне Этаминанки, которая была посвящена Мардуку, вавилонским жрецам, конечно, были известны имена множества богов, которым поклонялись в разных городах Двуречья. Но они все больше и больше возвышали Мардука. Не случайно для него был построен такой огромный храм. И поэтому в какой-то момент они стали объяснять, что разные боги, которые живут под разными именами, это все Мардук. И таким образом они доказывали всем, что Вавилон – это самый главный город в Двуречье, а бог-покровитель Вавилона – самый главный бог. И не случайно его храм возвышался над всеми, и люди смотрели на него и думали, что обычным способом такую башню построить было невозможно, и поэтому рассказывали о ней волшебные сказки. В следующей лекции об английском шпионе, который расшифровал надпись на скале, о песне, записанной на глиняных табличках, и о том, где мы встречаем культуру Двуречья каждый день.